Глава 31. Ход войны, как и пламя во время сильного ветра, может измениться в любой момент. Книга от 856 год. «Меня будто ледяной водой окатили. Что ты имеешь в виду?» Мужчина отхлебнул вина из сброженного сорга. Напиток был таким же светлым, как и его глаза. «Ты ведь тоже ищешь драгоценные камни?» — ответил он. «Может быть, он слышал наш со Скаем разговор за другим столом? Мы ведь не скрывали свой интерес. Мой господин ищет. Я же лишь сопровождаю его», — солгала я. «Что-то подсказывает мне, что ты не просто сопровождающий. Что-то подсказывает мне, что ты не просто дезертир», — парировала я. «У меня почти не осталось сомнений в том, что он был знатного происхождения». Мужчина нисколько не смутился. Он засмеялся, а потом сказал: «Что ж, я соврал. Как, впрочем, и ты». Я поёрзала на стуле. Интересно, что он имел в виду? И откуда он так много знает? Выдохнув, я заставила себя посмотреть в его глаза. «Тогда расскажи, почему ты ищешь драгоценные камни». Он перегнулся ко мне, и сердце отчего-то неистово заколотилось в груди. Этот мужчина, несмотря ни на что, показался мне довольно искренним, и я решила, что сейчас он откроет мне правду. Но я зря надеялась на это. «Мне нравятся красивые вещички», — понизив голос, произнес он и принялся исследовать взглядом мое лицо. «Это моя слабость». Спину сковало холодом. Я попыталась выглядеть бесстрастной и ни одним жестом не выдать своего замешательства. «Удивительно», — только и смогла ответить я. «Разве? Я думаю, что тщеславие и понимание красоты тесно взаимосвязаны». «Может, и так», — резко ответила я. «А может, есть и другая причина, которую ты не хочешь озвучивать?» Я успела заметить, как незнакомец сцепил зубы. Он точно что-то скрывал. Призвав лися, я подалась вперед, не разрывая зрительного контакта с ним. Я смогла почувствовать элементы, составляющие его энергию. Вода и земля, а еще огонь. Но, к моему удивлению, его разум был закрыт от меня. Читать его мысли оказалось так же сложно, как ходить сквозь стены. «Золотые глаза», — произнес он, неотрывно глядя на меня. «Интересно». Я моргнула и быстро отвела взгляд. Разбойник, напавший на меня, тоже говорил, что мои глаза светились золотом. «Как тебя зовут?» — спросил незнакомец. «Джао Цзилун», — ответила я. «А тебя?» «Лэй», — произнес он с южным акцентом. «Просто Лэй?» уточнила я, решив, что названное им имя может быть не настоящим. К тому же «Лэй» обычно записывали двумя иероглифами. «Какие символы? Лэй как создавать из земли?» «Нет, Мин Лэй, как для цветочных бутонов». Он криво усмехнулся. «Должно быть, моя мать мечтала о девочке». Я нервно сглотнула. «Значит, она была не так уж умна». «Почему же?» Я не ответила, а он склонил голову на бок, внимательно меня разглядывая. «Пересекутся ли наши пути снова?» — негромко спросил он, но тут с громким хлопком на стол опустилась чья-то тяжелая ладонь. Я вздрогнула и быстро подняла голову. «Его пути тебя не касаются!» — прошипел незаметно подошедший к нам Скай и дотронулся до моего плеча. «Идем, Жень!» «Жень?» — криво усмехнулся Лэй. «Ты же говорил, что тебя зовут Цзилун!» К щекам вмиг прилил жар, ведь он поймал меня на лжи. «У меня много имен», — ответила я, надеясь, что мой голос звучит равнодушно. Скай мягко подтолкнул меня вперед, а Лэй отсалютовал стаканом и тихо добавил: «Как и у многих из нас». Воробей и Тао уже ждали около входа в трактир. «И что это было?» — спросил Воробей, удивленно уставившись на меня. Я сконфуженно поджала губы и покачала головой. «Понятия не имею». «Он мне не понравился», — буркнул Скай. Мы устроились под навесом около трактира. Иногда сюда доносились обрывки шумных разговоров посетителей, но звучали они приглушенно, и потому мы, наконец, оказались в относительной тишине. Бриз, дувший с моря, приносил с собой запах соли и серы. «Мы прибыли рано», — сказала я остальным. «Нефрит все еще где-то в море». «Вся наша вылазка — полное безумие», — простонал Воробей. «Как, скажите на милость, мы сможем найти нужный камень на дне морском?» «Это не просто камень», — перебил его Скай и, к моему удивлению, добавил. «Это могущественная печать таящая в себе лися, и мне кажется, что ее появление мы не пропустим». Я покосилась на него с подозрением. Скай пытался опровергать все мои первоначальные предположения просто из духа противоречия. Однако он знал, что такое лися, а ведь это слово было незнакомо большинству жителей Аньлая. Скай редко использовал слова «черная магия» и воспринимал силу канцлера Симы не с суеверным страхом, как Тао, и не с недоверием или сомнением, как воробей. Он принял это известие с непоколебимым спокойствием и рациональностью, словно это была всего лишь еще одна костяшка из игры в маджонг, в которой он надеялся победить. Поразительно, но Скаю удавалось завоевать мое уважение, неизменно оставаясь самим собой. Хотя порой некоторые его решения и действия раздражали меня. «Но когда она появится?» — вздохнул Тао, возвращаясь к разговору. «Море огромно. Если твои сведения верны», — переводя взгляд на меня, продолжил он. «И вор выбросил печать в морские воды, то осколок нефрита может оказаться где угодно. С чего ты взял, что он появится именно здесь?» «Вообще-то канцлер Сима приехал именно сюда», — отметил Воробей. «Вот именно. Мы ищем оружие или его источник», — произнес Скай, а я вспомнила, что изначально он и хотел проследить за Симой. «Подождем один день. Если нефрит не появится, мы уйдем». Я напряглась. «Но...» «И вернемся с подкреплением», — продолжил Скай. «Мы нападем на дворец главнокомандующего в Нью-Тюане, убьем канцлера Симу и положим этому конец». Воробей поежился. «Простите, господин, но вам будет сложно уговорить солдат на такую работенку. Вряд ли кто-то забыл о том чудовищном пожаре на реке Дянь». Скай сурово нахмурился. «Я знала, что он не испытывает сострадания к тем, кто пренебрегает долгом». Моя рука непроизвольно потянулась к кулону матери, но потом я вспомнила, что вчера зашила печать в подкладку своего халата. Я не собиралась совершать ту же ошибку, что и Сима. Никто не сможет украсть у меня камень. «Нужно чем-то жертвовать», — только и сказал Скай, задумчиво глядя вдаль. Мы втроем кивнули. Но мысленно я пообещала себе, что даже если остальные уйдут, я останусь. Останусь дожидаться появления нефрита.